Глава 28. «А все-таки, Максимка, баня и сауна — это райское блаженство», — проговорил Долгов с довольным видом. Макс кивнул. «Иногда сидишь здесь, и каждой клеткой ощущаешь, как из тебя выходит вся эта гадость цивилизованной жизни. А после бассейна, холодной водички вообще чувствуешь себя младенцем. Но, похоже, мне на сегодня достаточно, а то давление, знаешь ли». Долгов вышел и закрыл за собой дверь. Макс посидел еще несколько минут и последовал за ним. Тело приятно остудила прохладная вода бассейна, подарив состояние растворенности. Мужчины уселись в ротанговое кресло под раскидистыми пальмами. «Пиво будешь?» — спросил Долгов. «А вы?» «Нет, только коньяк». «Тогда я тоже коньяк». Долгов довольно улыбнулся и кивнул на бутылку. «Открывай». Макс откупорил бутылку и разлил коньяк в бокалы. Сделав глоток, Сергей Леонидович оживленно посмотрел на Макса. «А что, Максимка, может, махнем завтра на охоту? Погода шепчет. Самое время пострелять. Компания собирается деловая, но веселая». «Спасибо, Сергей Леонидович, я бы с удовольствием, но занятия по часам расписаны». «Да на один день, а в понедельник назад на вертолете», — уговаривал Долгов. «Михалыч, такую сторожку себе выстроил, посмотришь». «Не могу, Сергей Леонидович, завтра у меня 4 пары. Не в моем положении переносить занятия», — оправдывался Макс. Долгов нахмурился и недовольно посмотрел на Макса. Поставив бокал, раздраженно толкнул его рукой, едва не расплескав коньяк. «Упрямый ты, Максим! Сколько я предлагал?» «Да что там предлагал? Просил тебя принять мою помощь». Он замолчал и спокойнее добавил. «Максим, возьми деньги. Ты же знаешь, для меня это мелочь». Макс отвел взгляд и отрицательно качнул головой. «Ну почему? Скажи ты мне, почему?» — негодовал Долгов. «Не могу», — ответил он, не глядя на Сергея Леонидовича. «Опять это твое не могу. Но ты же жизнь себе облегчишь. Ты сразу вздохнешь спокойно», — сказал Долгов участливо. «Вот поэтому и не могу. Нет у меня морального права отмахнуться так просто». Макс поставил пустой бокал на стол, резко встал и отвернулся. «Из-за меня люди погибли, Сергей Леонидович. Я сам должен. Я... должен хоть чем-то искупить вину. А вы и так много для меня сделали. Если бы не ваши адвокаты...» Долгов встал и подошел к Максу. «Да никому не стало бы легче, если бы тебя посадили. И родственникам погибших в том числе. Лучше для всех вот так искупать вину, как это делаешь ты. Я уважаю твои убеждения. Извини за тривиальность». «Они меня никогда не простят», — тихо сказал Макс. «Бог Максим простит», — вздохнул Долгов и, помолчав, вкрадчиво спросил. «Ты веришь?» Макс неопределенно дернул плечами. «Ну, когда-то. Если бы не он, я бы после смерти Петра и Лидочки вслед за ними ушел. Сам», — сказал Долгов. Было заметно, что слова даются ему с трудом. «Вы не были виновны в их смерти». «Да все мы в большей или в меньшей степени виновны. Но ты ведь не хладнокровный убийца. Ты такая же жертва трагических обстоятельств». Макс тяжело вздохнул. Почему-то слова Долгова не утешали, и Сергей Леонидович это чувствовал. Он поотечески обнял Макса за плечи. «У тебя сильный характер, и тебе просто необходимо говорить с кем-нибудь о случившемся. Не обязательно с близким, но с тем, кому доверяешь и чувствуешь не просто его участие, а духовную близость», — задумчиво сказал он. «А боль проходит. Или к ней привыкаешь и чувствуешь уже не так остро. Поверь мне, мой мальчик, поверь».